Большая политика, большие деньги. В камине потрескивали аккуратные березовые поленья. Отблески пламени преломлялись через стеклянный огнеупорный экран, стоявший напротив очага. За окнами, закрытыми бархатными шторами, бушевала февральская метель. Снег шел почти по всей стране, от Камчатки до Брянска. Большая комната пребывала в темноте. Огонь колеблющимся светом освещал лишь небольшой прямоугольник перед камином, на котором стояли два обитых кожей кресла. В креслах сидели два седых человека, почти ровесники. Обоим было немногим за 60. В руках у одного был бокал красного вина, у другого — небольшая хрустальная рюмочка с коньяком. Каждый налил себе свой любимый напиток из бутылок, стоявших на сервировочном столике около кресел. Мысленно чокнувшись и отпив по маленькому глоточку из своих рюмок, они вернулись к прерванному разговору. «Сергей, ты что, действительно считаешь, что на государственной службе еще остались умные люди? Эти умные, как ты полагаешь, люди, если что и могут, так только украсть что-нибудь из бюджета. Типа приписать расценки на ремонт унитазов в министерстве, или лицензию, или квоту кому за взятки продать. Для этого большого ума не требуется. А вот ты попробуй, как учил старик Маркс, создай эту самую прибавочную стоимость. Заставь капитал самовоспроизводиться. Я и спорить с тобой не собираюсь, потому что это совершенно разные вещи. Деньги зарабатывать и государством управлять. То-то мы видим, как вы успешно государством управляете. Сплошные накладки и скандалы, провалы и разоблачения. Банановую республику вы построили, а не демократию. 90% населения нищие, а 0,5% долларовые миллионеры, из которых десятка два человек — долларовые миллиардеры, а оставшиеся 9,5% распределились в диапазоне от старшего кассира захолустного банка до личного адвоката или стилиста какого-нибудь олигарха. Где тут самый массовый средний класс, на который должна опираться вертикаль власти? Да, ваша хваленая вертикаль сейчас висит сверху без опоры, как сталактит, как сопля какая-то. Миш, а ты к какой прослойке себя относишь? Ехидно спросил собеседника человек с рюмкой, опрокинув в себя остатки ее содержимого. Я, Сережа, если хочешь, свободный художник. Можно даже сказать, свободный каменщик. Мне вообще на страну, на время даже, на себя наплевать. Продекламировал человек с бокалом и одним большим глотком осушил его до дна. «Ну ладно, хватит ерундой заниматься. Лучше скажи, как там наши дела?» Человек, именовавший себя свободным художником или свободным каменщиком, ни к искусству, ни к строительству никакого отношения не имел. Это был Михаил Матвеевич Прокудин, известный делец и банкир, владелец заводов, газет, пароходов. Короче, олигарх. Хотя он сам себя таковым не считал, поскольку свою империю получил не при приватизации и не на залоговых аукционах, а выстроил путем скупки ранее приватизированных или созданных кем-то предприятий. Откуда деньги? Естественно, из тумбочки. Прокудин сначала был банкиром, а затем уже всем остальным. Собеседником Прокудина был первый заместитель одного из федеральных министров, Сергей Анатольевич Безуглов, давно уже не делавший вид, что живет только на одну зарплату федерального чиновника. Деньги эти бухгалтерия его министерства переводила на банковскую карточку, которой он почти и не пользовался. Комната с камином, в которой сейчас находились Прокудин и Безуглов, являлась частью загородного дома Прокудина. В Сосновом Бору, в нескольких километрах от Московской кольцевой автодороги. Дом Безуглова находился по соседству, так что со стороны могло показаться, что соседи просто совместно выпивают по случаю пятницы, окончания трудовой недели. Но на самом деле Безуглов зашел к Прокудину не за порцией коньяка и не за оценкой эффективности госслужбы. Безуглов пришел с докладом о том, что он сделал за неделю для Прокудина, какие дела протолкнул, какие, наоборот, притормозил, что пролоббировал, с кем о чем говорил. Коснулись они и Сидорина, губернатора одной из российских областей. «Сидорин хочет убрать одного нашего человека из своей области», — поделился информацией Безуглов. «Кого именно?» — уточнил Прокудин. «Начальника одной из районных налоговых инспекций областного центра. Думашева», — ответил Безуглов. «А он нам очень нужен там, этот Думашев?» — спросил Прокудин. «Думашев прикрывает приборостроительные, колбасные и стекольные заводы. Они на его территории. Помогает он нам и с алкоголем, хотя эти дела не в его юрисдикции. Но у него есть связи». «Что на него имеет Сидорин?» «По-моему, ничего, иначе бы он выложил весь компромат на стол. Просто Сидорин хочет поставить на это место своего человека», — доложил Безуглов. «Что плохого может нам сделать Сидорин?» — спросил Прокудин. «Ну, существенного практически ничего». «Тогда пошли его куда подальше», — дал четко и, как всегда, конкретные указания Прокудин и предложил Безуглову подышать морозным воздухом и полюбоваться на бесчинство природы в виде снежной бури.